Портал аудиокниги «Клуб» представляет. Марина Ясинская. Команда «Ню». Рекомендованная Олегу Олеговичу контора располагалась в самой нереспектабельной части города. «Да кто вообще решится открыть здесь свой бизнес? Дыра дырой!» — думал Олег Олегович, оглядывая мрачный узкий дом из замшелых камней. Судя по вывескам, вместе с интересующей его конторой двухэтажное здание делили ломбард, скупающий краденое, дом терпимости, прикидывающийся массажным салоном, и торговец веселыми травами и грибами, называющий себя фитотерапевтом. Впрочем, наемникам ли бояться подозрительных соседей? Придя к такому выводу, Олег Олегович решительно толкнул тяжелую дверь под вывеской «Команда Ню». Буквально в следующий миг он оказался перед сидящим за массивным столом обладателем благородного профиля и безупречно мужественного, как на картинках, выражения лица. «Садитесь», — приказал благородный профиль таким решительным и непререкаемым тоном, что ноги Олега Олеговича сами подогнулись, усаживая его на стул. «Слушаю вас». «Здравствуйте. Мне вас рекомендовали как специалистов высшего класса», начал Олег Олегович и сбился, услышав железный скрежет откуда-то сзади. Казалось, у него за спиной кто-то точит здоровенный нож, или меч, или даже алебарду. «Продолжайте». Ножеточильный звук не прекращался, но Олег Олегович решился его проигнорировать. «Видите ли, все мои друзья повально увлекаются экстремальным туризмом. Ездят на верблюжьи сафари в пустыню, охотятся на троллей, седлают на санках снежные лавины, бродят по заброшенным гномьим шахтам. Я же хочу сделать что-нибудь такое, что ни один из них не делал. В общем, я хочу войну. Маленькую победоносную войну». Несколько долгих мгновений благородный профиль рассматривал его и размышлял над услышанным, а затем кивнул и представился. «Генерал!» «Олег Олегович Писклявский». «Писклявский? Тот самый?» — чуть приподнял бровь генерал. Олег Олегович деланно скромно наклонил голову. С тех пор, как он безобразно быстро разбогател на золотом шлаке, прошло немало времени. Он ко многому привык, от многого устал и почти ко всему потерял вкус, но всеобщая известность ему до сих пор не приелась. «Какой такой тот самый?» — раздался чей-то голос у него из-за спины. Олег Олегович обернулся и не нашел источник голоса, только гору разного вида клинкового, рубящего, режущего и колющего оружия в дальнем углу. Кажется, именно из нее и доносился тот самый ножеточильный скрежет. «Владелец компании по добыче и поставке золотого шлака», — ответил кто-то сбоку. На этот раз обладателя голоса Олег Олегович увидел интеллигентного вида субтильного юношу в очках, сидящего у окна. «А, это который драконьи лепешки продает!» — радостно воскликнул невидимка сзади, и Олег Олегович поморщился. Как он ни старался, как ни пытался переучить народ, нет-нет, да и выскочит это ненавистное «драконьи лепешки». Пусть когда-то это и впрямь были драконьи экскременты, но с той поры они пролежали в земле столько времени, что давно превратились в первосортный шлак золотистого цвета, очень хорошее удобрение, неплохое топливо и ценное сырье для алхимиков. «Вообще-то это называется золотой шлак», — поправил он невидимого собеседника и демонстративно переключил все свое внимание на генерала. «Ну так как, вы мне поможете?» «Разумеется», — звучно ответил тот. «Какая именно война вас интересует?» «Если хотите, могу предоставить список всех проводящихся на настоящий момент войн, и вы можете выбрать ту, которая вам больше по душе». «Не надо», — отказался Олег Олегович. Он знал, какие войны происходили сейчас в мире. Все они были слишком серьезными, и при всей пресыщенности благами жизни, которые можно купить за деньги, при всем желании поэкстремальничать, Олег Олеговичу не хотелось умирать, а в слишком серьезных войнах такой исход весьма вероятен. Более чем. «Меня не интересует ни одна из ведущихся ныне войн. Мне нужна новая. Небольшая и победоносная. Желательно где-нибудь неподалеку. Я хочу, чтобы вы мне ее нашли или организовали». «Мы не организовываем войны», — покачал головой генерал. «Мы только в них участвуем». «Я заплачу вам в два раза больше вашей обычной ставки». Впервые с того момента, как Олег Олегович вошел в контору, нажиточильный скрежет у него за спиной прекратился. Безупречно мужественное выражение лица генерала сменилось яростно благородным. «Повтори!» — быстро предложил Олег Олегович. У него за спиной что-то угрожающе лязгнуло. «В пять!» — стремительно повысил ставку Олег Олегович и тут же торопливо добавил. «В 10, и я иду с вами!» Мгновение спустя нажиточильный скрежет возобновился, но если раньше этот звук раздражал, то теперь удивительным образом успокаивал. Он словно свидетельствовал, что все вернулось на круги своя. Благородная ярость на лице генерала погасла, уступив место привычной безупречной мужественности. «Полагаю, мы что-нибудь придумаем». «7 – несчастливое число», – пробурчал почти невидимый из-за горы холодного оружия Лева, когда дверь за Олег Олеговичем закрылась, и продолжил точить меч. Генерал задумчиво побарабанил пальцами по столу. В его команде всегда было 6. Лева, Лаки, Бурый, Псих, Миробор и он сам. Брать с собой 7-го, да еще и абсолютно не имеющего опыта в воинских делах, решение и впрямь неоднозначное. Но оплата... Видят боги, деньги им сейчас не помешают. Наемнический бизнес вот уже несколько лет в упадке. Родной город при новой власти, похоже, решил окончательно отказаться от ведения старых добрых войн по всем правилам войнологии. Нет, людей по-прежнему убивают, но теперь это называется не войной, а, например, миротворческой миссией, контрпреступной операцией или революцией. И наемникам там, по крайней мере официально, места нет. «Меня волнует, где мы возьмем эту маленькую победоносную войну», наконец произнес генерал. «Все очень просто», — уверенно заявил псих, субтильный юноша в интеллигентных очках. Лаки. Лаки был солдатом неудачи от бога и очень ценным членом команды Ню. Его засылали в тыл врага, откуда Лаки пробивался навстречу своим товарищам, а неудачи шли за ним по пятам, кося противника налево и направо. Рвались подпруги на лошадиных сбруях, мечи застревали в ножнах, обвисали тетивы на луках, попадали колесами в рытвины и застревали в земле требушеты. Тухло продовольствие, коварно нападала диарея, гнили штандарты, лопались барабаны и тускнели гербы. «Но как именно ты собираешься его использовать, если у нас нет противника?» — спросил генерал и выжидательно уставился на психа. Субтильный юноша был крупным специалистом по психологическим атакам, деморализаторству и разрушающему ментальному воздействию на врага. К его словам стоило прислушаться. «Элементарно», — ответил псих и поправил очки. «Пискля просил войну, небольшую и неподалеку, так?» Начал он, походя наделив заказчика прозвищем, которое от того, скорее всего, уже не отклеится. «Смотри, генерал, к югу от города у нас живут кочевники из этих, как его, тюркских племен, и не проходит и дня, чтобы они не подрались между собой за какое-нибудь пастбище. Предлагаю заслать нашего Лаки на одно пастбище. Вся скотина наверняка рванет за ним, а он пусть бежит к соседнему пастбищу. Хозяева второго пастбища увидят чужой скот на своих полях и схватятся за оружие. Вот тебе война маленькая. Пискля выберет, на чьей стороне воевать, мы быстренько усмирим кочевников. Вот и война победоносная». «Лева, что думаешь?» — повернулся генерал к куче холодного оружия. «Нормально», — послышалось в ответ. Впрочем, иной реакции от Левы ожидать не стоило. Парень страдал войноманией в тяжелой форме, и всегда с готовностью ввязывался в любую войну. Лева прочитал все учебники по войнологии, был подписан на все журналы о новинках вооружения и испытывал непреодолимую тягу к любому оружию. Прежде чем примкнуть к команде, он много раз безуспешно пытался лечиться от своей зависимости, но не помогли ни лекарства, ни встреча анонимных войноманов, ни даже гипнотизер, заявивший, что истоки Левиной войномании – в тяжелом детстве, ведь родители часто покупали ему для игр оловянных солдатиков. «Ну, раз нормально, — улыбнулся генерал. «Значит, дело решено. Будет нашему пискле маленькая победоносная война». В утро, назначенное генералом для отправки, Олег Олегович явился разодетым в пух и прах. Узкие, колен не согнуть бриджи, накрахмаленные, слышно, как хрустят манжеты, золотые, ослепнешь от блеска эполеты, грудь вся в разноцветных аксельбантах, щегольская тоненькая шпажка на боку и какой-то совершенно невообразимый головной убор. «Что это?» – процедил генерал, сощурив глаза в выражении благородного презрения и указал на высокую в бляхах и с козырьком шапку с пучком ярко-алых перьев наверху. «Это кивер!» – ответил Олег Олегович тоном, исполненным удивления, что кто-то не знает столь очевидных вещей. Но на всякий случай пояснил. «Военный головной убор!» – прикоснулся к пучку алых перьев. «А это султан!» – услышал в ответ глубокое молчание и добавил. «Последний писк моды!» «Писк, значит?» – повторил генерал и обменялся понимающей ухмылкой с уже знакомым Олег Олеговичу субтильным юношей. «Пискля он и есть пискля!» Интеллигентный юноша поправил очки на носу и очень серьезно, пряча бесенят смеха в глазах, обратился к Олегу Олеговичу. «Считай, что сразу проигран бой, когда ты храбрый, но некрасивый». Несколько успокоенный этими словами, Олег Олегович благосклонно кивнул юноше. Генерал поправил церемониальный кортик на поясе и начал представление членов своей команды. «Псих, наш специалист по ментальным атакам». Юноша в очках вежливо кивнул. «Надо же, такой интеллигентный и такое имя», — подумал Олег Олегович. «Лёва, эксперт по войнологии во всех ее проявлениях», — продолжил генерал и махнул в сторону восседавшей на лошади горки холодного оружия во всем его многообразии. «Ага, так вот кто точил ножи в конторе», — сообразил Олег Олегович. «Бурый», — продолжил генерал, кивая в сторону лысого и без бровей мужчины, в хламиде которого при каждом движении что-то булькало и стеклянно позвякивало. «Наш специалист по биологическому оружию». Олег Олегович принюхался. От специалиста по биологическому оружию исходил подозрительный запашок. «Миробор, убежденный пацифист». Здоровенный лысый детина угрожающего вида с самым огромным мечом, который когда-либо доводилось видеть Олегу Олеговичу, приветственно ощерился в ответ. «И, наконец, Лаки, профессиональный диверсант высшего класса», закончил представление генерал, указывая на невысокого человечка на ослике. «Очень приятно», — ответил Олег Олегович. «А меня зовут Пискля», — перебил его Лёва из-под груды скрывающих его режущих, рубящих, клинковых и колющих орудий. Олег Олегович обвел взглядом такую разношерстную, но в общем и целом производящую угрожающее впечатление команду, и проглотил возражение. Пискля так пискля. В первый день путешествия Олег Олегович избавился от последнего писка моды, немилосердно натирающего шею тяжелого кивера с алым султаном. На второй день расстался с накрахмаленными манжетами и сделал в бриджах надрезы под коленями, чтобы, наконец, нормально их сгибать. На третий день он уже привык откликаться на писклю и получил ответы на наиболее волнующие его вопросы. Почему у команды такое дурацкое название? Ню. Что делает пацифист среди наемников? Почему Бурый издает стеклянное позвякивание при каждом движении? И почему Лаки едет на ослике, довольно сильно отставая от команды и без оружия, в то время как все остальные на лошадях и вооружены до зубов? Причем в случае Левы вооружены до зубов в самом буквальном смысле. Когда войноман изредка улыбался, Олег Олегович видел у него на зубах острые железные коронки для боевого покусывания. Вопрос о том, почему именно Ню, как выяснилось, оказался больным для генерала. «Чертовы дилетанты, мнящие себя вояками, растащили все буквы алфавита, а на некоторые буквы даже очередь есть. Люди ждут, когда группа распадется, чтобы взять освободившуюся букву себе. На альфу знаешь, сколько желающих? Да и на дельту не меньше». Генерал печально вздохнул и явил миру на своем благородном профиле выражение возвышенной печали. Когда я пришел сдавать документы на регистрацию группы наемников, из алфавита оставалось незанятым всего две буквы – «Ню» и «Фи». Веселенький выбор, правда? Но деваться было некуда. Мы с ребятами посовещались и решили, что команда «Фи» звучит еще хуже, чем команда «Ню». С «Фи» с нами вообще никто не захочет иметь дело. А с «Ню»? Ну, подумаешь, принимают нас иногда за людей другой профессии и приглашают станцевать на девичнике. Генерал вдруг смутился и метнул на Олега Олеговича суровый взгляд. «Не важно, как нас зовут, важно, как мы выполняем свою работу. А выполняем мы ее безупречно». «Знаю, знаю», — поспешил успокоить разошедшегося генерала Олег Олегович. «Мне вас рекомендовали именно как специалистов высшего класса». Пацифист Мирабор сам охотно удовлетворил любопытство Олега Олеговича. «Я из движения пацифистов. Слыхал о таком? Мы верим в мир во всем мире и готовы защищать его от войны любыми средствами, в том числе и с оружием в руках. Раньше мы все были такие, но несколько лет назад к власти пришли какие-то темные личности и замутили всем умы». Огромные ладони Мирабора непроизвольно сжались в увесистые кулаки. «Они сказали, что защита мира с оружием в руках – это суть война, что против наших убеждений. Про то, что война против наших убеждений – это они, в общем, правильно сказали. Но еще они заявили, что теперь мы должны поддерживать мир только мирными средствами. В общем, полная чушь. Вот скажи мне, Пискля, как ты мирно поддержишь мир, если на тебя налетают с мечом наперевес, а?» «Именно тогда ты и пришел в команду, да?» — уточнил Олег Олегович, понимая, что заданный ему вопрос риторический. «Тогда и пришел», — мотнул на лысобритой головой Мирабор. «Здесь я по-прежнему могу жить по своим внутренним убеждениям и защищать мир от войны любыми средствами, в том числе с оружием в руках». В голосе пацифиста Мирабора было столько непоколебимой уверенности, что Олег Олегович дискуссию продолжать не решился. Бурый на вопросы Олега Олеговича не отвечал, он вообще не говорил. То ли не мог, то ли не умел, а может, не хотел. От генерала Олег Олегович узнал, что Бурый друид общается только с природой. Что до стеклянного позвякивания, так это оружие Бурого, разложенное по карманам и складкам одеяния. Баночки и скляночки с опасными смесями органического происхождения и собственного изобретения Бурова. Причина же безоружности Лаки и Ослика в качестве передвижного средства выяснилась сама собой. Олег Олегович просто понаблюдал некоторое время за солдатом неудачи и все понял. Дай ему оружие, он непременно поранится. Посади на лошадь, она его сбросит и затопчет. Ну а подпусти слишком близко к себе, и неприятности случатся уже с тобой. А на четвертый день команда «Ню» подошла к территории условного противника, к гишлакам двух соседствующих скотоводческих племен, разделенным просторными пастбищами. Обосновавшись в кустах по всем правилам войнологии, команда «Ню» наблюдала за крадущимся Лаки. Тот с видимой опаской приближался к пастбищу, на котором мирно пасся крупный рогатый скот. Олег Олегович вдруг сообразил, что так ничего и не узнал о предстоящей войне. «Позвольте уточнить, кто с кем воюет? Кто на кого напал? За кого мы?» «Это как получится», — рассеянно отозвался генерал, наблюдая за осторожными передвижениями Лаки. Именно от него все и зависело. Чей скот первым бросится за ним и нарушит границы пастбищ, то племя и будет обвинено в провоцировании войны. Огромный черный бык-вожак слева от изгороди, разделяющий границы владений двух соседских племен, первым заметил крадущегося чужака. Вскинул голову и уставился на него налитыми кровью глазами. Чужак замер, не отрывая испуганно зачарованного взгляда от рогов быка, а потом тихо взвизгнул и бросился бежать. Быки реагируют не только на угрозу и красное. Чужой страх тоже провоцирует их, вызывает желание преследования. Вот и бык-вожак просто не смог совладать с инстинктами. Увидел улепетывающую фигуру, от которой волнами расходилась паника, наклонил голову и, нацелив рога на чужака, с ревом рванул за ним. А за быком потянулось все остальное стадо. А вслед за разбегающимся богатством последовали чабаны, на скаку раскручивая лассо, щелкая кнутами и ругаясь на все горло. Хрупкая изгородь была вмиг сметена, территориальная неприкосновенность соседнего гишлака безжалостно и бесцеремонно нарушена. «Здесь по соседству живут родственные кочевые племена тюргов, Алиф-тюрги и Хамза-тюрги», — негромко говорил генерал, наблюдая за передвижениями Лаки и стада. «И те, и другие занимаются скотоводством, и у них постоянно возникают споры из-за пастбищ. Как видишь, мы только что стали свидетелями, как...» Генерал прищурился, глядя на гишлаки, словно пытался свериться с какой-то надписью. «Стали свидетелями, как алифы бесцеремонно напали на исконные пастбища Хамза. Разумеется, такую агрессию невозможно оставить незамеченной, и наша благородная задача – помочь Хамза в борьбе с врагом. Или наоборот, помочь алифам отвоевать законные владения хитростью, захваченные подлыми Хамза в прошлом. В общем, как пожелаешь». Тем временем, заметив ворвавшийся на их пастбище чужой скот, чабаны Хамза вскочили на коней, схватили луки и рванули наперерез скачущим вслед своему стаду чабанам-алифам. Генерал удовлетворенно кивнул. Дело сделано. Лаки только что организовал небольшую войну. Выведя команду из кустов, генерал приказал выступать в сторону противника. И хотя окончательный враг еще не определился, выполнить приказ все равно не составило труда, ведь оба потенциальных противника находились сейчас в одной стороне. «Ну, Пискля, за кого сражаться будем?» Олег Олегович переводил взгляд с одного гишлака на другой и не в силах выбрать, медлил с ответом. Генерал и его команда ждали решения заказчика, бодро шагая вслед стаду и чабанам. А тем временем Лаки, сам того не ведая, превращал мелкую локальную стычку в крупномасштабный конфликт. Лаки приносил неудачу не только противнику, но и всем, кто попадался у него на пути. В данный момент солдат неудачи со всех ног улепетывал от разъяренного быка и не разбирал дороги. Он уже давно пересек и пастбище, и гишлак, и, сделав большой полукруг, теперь стремительно приближался к кромке леса. Именно в этот момент из-за деревьев показался пышный караван. К огромному несчастью караванщиков, их охранники были выряжены в ярко-красные кафтаны. Разъяренный бык просто не мог не среагировать на цвет. Красное раздражало куда больше, чем страх. Резко изменив траекторию движения, бык бросился на идущего во главе каравана охранника. Стадо рвануло за ним вслед. За стадом понеслись раскручивающие лассо чабаны-алифы, а за алифами – возмущенные чабаны-хамза. Перепуганные караванщики вообразили, что подвергаются нашествию и диких животных, и кочевников одновременно, и попытались организовать оборону. Зазвенели мечи, засвистели стрелы, полилась кровь. Мелкая стычка кочевых племен стремительно перерастала в нечто куда более серьезное и международное. Запыхавшийся Лаки нагнал команду. «Ну, как я?» — резко спросил он и резко замолчал, наткнувшись на выразительный взгляд генерала, многозначительно кивающего на Мирабора. Нагло бритый пацифист единственный не был посвящен в детали устроенной диверсии. После небольшого совещания команда решила, что Мирабор, будучи пацифистом, хоть и воюет во имя мира, наверняка не одобрит развязывание войны. Напряженно откашлялся генерал и обратился к Олегу Олеговичу. «Ну так что, Пискля, решил, за кого воевать будем?» «Боюсь, придется за своих», — ответил тот. «Это же наш караван из нашего города. По гербам видно. Послан сенатом с дипломатической миссией в Тюргостан». Члены команды Ню переглянулись и разом обернулись к разворачивающейся стычке. Только теперь они смотрели на нее совсем другими глазами. Войны начинались и по куда более мелким поводам. Кто-то увез чужую жену, кто-то постучал сапогом по столу переговоров, а тут налицо акт самой, что ни на есть, неприкрытой агрессии. Тюркские племена напали на представителей дипломатической миссии соседнего государства. «Командующий нашей армией с радостью уцепится за такой прекрасный повод начать войну», сказал, наконец, Олег Олегович. «Война отвлечет внимание от той истории про него и девицы с дома терпимости. Так что, как только новости дойдут до города, сюда двинется наша армия. А мы, получается, уже сейчас на передовой». По мере того, как Олег Олегович начинал осознавать ситуацию, в его голове все отчетливее звучали нотки паники. Он затравленно оглянулся и увидел, что с одной стороны от них караванщики, быки и чабаны-алифы, а с другой стороны к месту стычки несется оставшаяся часть стада и чабаны-хамза. «Мы, выходит, на такой передовой, что передовее некуда». «Точно!» — жизнерадостно подвел итог невидимый из-за кучи колюще-режущих орудий Лева. «Мы в полном авангарде!» Находясь между кочевниками, уже ввязавшимися в бой с караванщиками, и кочевниками, еще только рвущимися в бой, Олег Олегович всей шкурой понял, что это такое быть между молотом и наковальней. Однако члены команды не проявляли признаков паники. Настоящие профессионалы, они быстро и сосредоточенно занимались каждый своим делом. Генерал работал над выражением лица. Из безупречно мужественного превращалось оно в настолько сурово решительное, что Олег Олеговичу становилось абсолютно ясно. Отдай ему сейчас генерал приказ атаковать в одиночку полчища врагов, он не посмеет ослушаться. Миробор любовно разворачивал шипастый цепной Моргенштерн. Невидимый Лева, судя по металлическому лязгу, менял местами некоторые режущие, колющие, рубящие и клинковые орудия в окружавшей его куче. Лаки предусмотрительно отступал от членов команды к эпицентру заварушки. Молчаливый Бурый извлекал из складок и карманов своего одеяния бесчисленные склянки и складывал их аккуратными горками. Из одних бутылок воняло, в других что-то противно булькало, в третьих опасно вспыхивало. Но больше всех Олег Олеговича ужаснули приготовления психа. Субтильный юноша в интеллигентных очках натянул на себя кошмарные облегающие штаны в яркую полоску, нацепил на голову какие-то перья, покрыл лицо и грудь пугающей раскраской и сейчас, держа перед собой зеркальце, задумчиво красил губы, не иначе готовился произвести своим видом психическую атаку. «Да вы что же, и впрямь собираетесь сражаться со всеми этими?» — взвизгнул Олег Олегович, поняв, что означают эти приготовления. «Ты же хотел войну?» — спокойно ответил генерал. «Вот, получай». Из эпицентра свалки доносилось конское ржание, рев взбесившихся быков, свист лассо, лязганье сталкивающихся клинков и крики боли. Олег Олегович вздрогнул всем телом. «Я хотел небольшую войну». «Так она пока еще очень даже маленькая». «Я хотел победоносную». «Мы приложим все усилия, чтобы победить». «Нет, нет, нет», — замотал головой Олег Олегович. «Я это все как-то совсем по-другому видел». На самом деле, Олег Олегович представлял себе красивый строй войск и реющие над ними штандарты, генералов, встречающихся на поле между армиями для переговоров, трубящие рожки и стучащие барабаны. А сам он стоял на холме с командным пунктом в красивой, по последнему писку моды, форме главнокомандующего и отправлял адъютантов с приказами в разные стороны. Правда, такая война, разумеется, никак не могла быть небольшой. Для небольшой войны у него был другой, куда более примитивный, но не менее привлекательный сценарий. В нем он просто влетал в гущу битвы, геройски разил врага направо и налево, и никто не мог ему противостоять. Правда, мечты, услужливо рисуя этот красивый сценарий, не учитывали его полную боевую некомпетентность, а также игнорировали чрезвычайно высокую вероятность получения ранений, вероятно, даже смертельных. Брутальная реальность, разворачивающаяся у него на глазах стычки между караванщиками и чабанами, немедленно указала ему на эти пробелы. «Не дрейф, пескля!» Свойски хлопнул его своей лапищей пацифист с шипастым Моргенштерном через плечо. «Держись за мной, и все будет хорошо». «Я заплачу вам полную сумму, только, пожалуйста, давайте мы сбежим отсюда». «Никто!» — отчеканил генерал громовым голосом и Олег Олегович содрогнулся всем телом. «Никто не сможет обвинить меня в том, что я не выполнил контракт. Ты хотел войну, ты хотел в ней участвовать, ты хотел победить. Сейчас мы тебе все это предоставим». И, обратив на него всю мощь своего сурово-решительного взгляда, генерал приказал: «Вперед!» И случилось неизбежное. Не в силах сопротивляться приказу, произнесенному этим непререкаемо властным голосом, Олег Олегович, как зачарованный, выхватил свою тонкую шпажку и с бешеным криком рванул вперед, прямо в гущу свалки. И все завертелось у него перед глазами. Где-то справа страшно лязгал оружием военноман Лева, где-то слева крушил мечом и моргенштерном пацифист Миробор, деморализовывал противника своим видом псих, шнырял в тылах врага солдат неудачи Лаки, а Бурый забрасывал всех своими вонючими склянками. Шум боя время от времени перекрывал звучный глубокий голос генерала, вселяющий в своих солдат абсолютную уверенность в победе. Оглушенный этим голосом и запалом битвы, Олег Олегович не знал, сколько прошло времени. Когда он очнулся, чабаны в ужасе разбегались. На земле лежали тела людей и скота, а кишлаки обоих племен, и Алифов, и Хамза, горели. Караванщики в гербах родного города с трудом переводили дыхание и рукоплескали неожиданным спасителям. «Неужели это все мы?» – растерянно спросил Олег Олегович, оглядывая картину разрушения. Члены команды Ню молча кивнули в ответ. «Но зачем же мы все это, а?» – жалобно протянул Олег Олегович, не в силах отвести взгляд от разрушенных домов и застывших тел. Ему было скучно, его богатые друзья развлекались экстримом, и ему захотелось тоже попробовать чего-нибудь этакого. Он думал о небольшой победоносной войне, только и всего. Он думал о красивой военной форме и о параде после войны, о медалях и славе героя. Он почему-то не думал о том, что всему этому будет предшествовать. Он не думал. Олег Олеговича стошнило. «Война!» – равнодушно пожал генерал плечами. Хотя Олег Олегович и не помнил подробностей самой битвы, он был твердо уверен, что с него хватит. Он получил сполна экстрима и более чем достаточно впечатлений, чтобы долго делиться рассказами со своими богатыми и успешными, друзьями. Обратно команда Ню и Олег Олегович возвращались вместе с караваном, под давлением чрезвычайных обстоятельств, прервавшим свою дипломатическую миссию в Тюргастан. По возвращении в город караванщики вмиг разнесли подробности случившегося. Олег Олегович Писклявский был награжден орденом за мужество, проявленное в битве с врагом, и, внезапно заделавшись героем, был избран практически без его участия в Сенат, ранее не желавший иметь дело с безобразно богатым продавцом окаменелых драконьих лепешек. Команда Ню без задержек получила обещанный 10-кратный гонорар. От себя новоиспеченный сенатор добавил генералу персональный сюрприз. Надавив на одну группу наемников, он принудил их самораспуститься, освободив таким образом в реестре новую букву. Правда, не знаменитую Альфу и непопулярную Дельту, но теперь бывшая команда Ню стала называться командой Хи. Генерал был почти счастлив. Воодушевленный убедительной победой, Сенат посчитал, что агрессию взорвавшихся кочевников-тюргов нельзя оставлять безнаказанной и что нужно показать этим дикарям их место. Открылись призывные пункты, начали формироваться армейские подразделения. В это же время жители разоренных гишлагов Алиф и Хамза дошли до Тюргастана. Хотя гордые кочевые племена в мирное время не признавали единой государственности и упоенно враждовали друг с другом за пастбища, в час беды все они подтягивались в единственный город тюргов и объединялись против общего врага. Вот и сейчас обостренное чувство собственного достоинства не позволяло кочевникам забыть ничем не спровоцированное нападение соседнего государства. Объединившиеся тюрги собирались мстить за разоренные гишлаки Алифов и Хамза. И совсем рядом, отделенная от реальности лишь одним маленьким шагом, довольно потирала руки настоящая большая война. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено специально для портала аудиокниги «Клуб» в 2019 году.